Наставление 112. Духовный у нас бег. Кто зрители? На что должно быть обращено внимание бегущих? Кто образцово бежит? Вы — скороходы владыки Бога, и бег наш не по земле, но от земли до неба. Зрители не люди, а сонмы ангелов и святых, раздаятель венцов сам Господь, и венцы неувидаемы. Блаженны вы, что вступили в сие поприще состязания при Евсхиму. Но тут вами положено только начало. Венцы же даются только совершившим бег. Да смотрит же каждый из вас добрый, как течет. Да замечает знаки на поприще, определяющие успех бега, то есть преуспеяние в добродетелях. Зорко да смотрит на препятствия и напрягается преодолевать их, то есть на искушение плоти, мира и дьявола, приемля силу на то от Духа Святаго. Никто не смотри по сторонам, а на одну точку, вперив взор, где конец бега, туда да устремляет все силы свои. Бег еще не кончен. Доселе текли вы добре, теките и отселе не с меньшим рвением и напряжением, соревнуя друг другу и друг другу вспомоществуя. Кто перегнать может? Кто смиреннейшим паче всех будет? Кто образцово бежит? Кто бывает послушнейшим, благоговейнейшим, безропотливейшим, псалмопевнейшим, безмолвнейшим, незлобивейшим, независливейшим, вернейшим, отцелюбивейшим и всяким другим, чем обнаруживается действо совершенной добродетели по душе и по телу? Вот в чем да будет бег ваш. И вот в чем восходим мы от силы в силу и от мира на небеса. Не должно завидовать обычным отличиям монастырским. Неразумно все, что в таких случаях говорят недовольные. Исправьтесь же, за кем это водится. Любовь да будет отличительной чертой вашей, характеризующей вас как учеников Господних. Пребывая же в любви, любовно принимайте всякое отличие братьев, их предпочтение и повышение в службах, рукоделиях, местах стояний и в рядах. Да отступит зависть, рвение, гнев. Благоприятное братьям принимай каждый, как благоприятное себе самому, и радуйся успехам их. Так благоугождается Бог и стяживается полная над всем победа. Любовь есть венец добродетели. Огорчаться тем, что тот-то предпочтен в таком-то и таком-то служении, есть дело гнилое и вредное, и признак противоположной стороны. Не так, чад мой, не так. Несправедливо говорить, меня бы следовало упокоить паче того-то, или я старей того-то, мне и высшее место. Бегайте, молю вас, таких сетей дьявольских. Но что добро, что честно, что подобает святым, елико братолюбно, елико смиренно мудро, елико последнейше, сия помышляйте, сия гоните, сия стяжать пекитесь. Действуй во всем детски, незлобиво, искренно, как избранный народ Господень, ничего, кроме повеленного, не допуская. Если же и случится какое поскользновение, спешите исправить, то и загладить понесениями епитимии. Да в день воздаяния услышите он и превожделенный глас: «Придите благословению Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от служения мира». Наставление 113. Добрые положили вы намерения, но это не избавляет вас от искушений врага, кое испытываете. Но будьте верны обету своему, и Бог поможет устоять. Отбросьте же дела тьмы и преуспевайте в делах света, ибо первые привлекают гнев Божий, а вторые — благословение. По благоволению Божию все вы в числе спасаемых есте. Все вступили на путь спасения, и у всех вас нет другого искания, кроме как получить спасение. Но как есть дьявол, противник всякому добру, то многие из вас подвергаются от него искушениям нежелаемым. Одних разжигает он сластями похотными, принимая в пособие себе вожделение юности. Других низлагает любоначалием, из-за которого и сам не спал с неба. А иных расслабляет нерадением, вяжет унынием и ведет, как хочет и куда хочет, расстраивает неверием и, пленив своим нравием, научает неуместным делам. И что одно за другим перечислять все, чем он проткнуть нас покушается каждодневно, на этом одном стоя и выжидая лишь, когда мы дозволим себе послабление и вдадимся в распущенность. Но да запретит ему Господь Бог, сказавший морю «молчи, пристани», и да отженет его от нас подальше куда-нибудь. Это и бывает, когда мы в самих себе сосредоточиваемся и непрестанно имеем во внимании первую цель нашего в обитель вступления. Ибо мы пред свидетелем Богом обещали переносить всякую скорбь и тесноту даже до смерти. Потому отбросьте все противное исканию спасения. Малодушествующее малодушие, любоначальствующее любоначалие, ленящаяся ленность, сластолюбствующее сластолюбие, гордящаяся гордость, тщеславящееся тщеславие, дерзостная дерзость, бесчинствующее бесчиние, многословящее многословие, миролюбивое миролюбие, плотолюбивое плотолюбие, печалящаяся неразумную печаль, кто завидует зависть, кто задорничает задорность, кто брончив брончивость, кто празднолюбив празднолюбие. Таковы дела тьмы и виды зла, изобретение и внушение лукавого. Богу же благому угодный мир, кротость, смирение, послушание, независтность, трудолюбие, тщание, бодренность, любовь, надежда, благочиние, молитва. Таковы дела света. Таковы оружие правды и доблести святых. Умоляю вас любви ради Господу. Пробудитесь, усыпленные страстями. Воспримите бодренность, дремлющая под обаянием прелести вражьей. Если желаем жить доброй жизнью, если любим видеть дни благие, послушаемся того, кто говорит: «Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и». Где очи Господни благоволительны? Очи Господни на праведные, боящиеся Его. А где лице Господне разгневанное? Лице же Господне на творящее злая, ежепотребите от земли память их. И все следующие слова псалма сего представляют прекрасные внушения, если пожелаем вникнуть. Ныне много у нас больных. Здоровые, послужим болящим. Болящие, будьте терпеливы и всем довольны. У нас нет слуг. Братья служат по любви и послушанию. Воодушевите трудящиеся. Бог все видит. В дни сии много у нас больных братьев. Время такое нездоровое. Здоровые, поможем болящим. Болящие, приимем сие наказание Господне как спасительное, и благодушно перенося болезнь, будем благодарны за все подаемое нам. Когда же избавимся от болезни, не будем носиться попусту туда и сюда, но приступим опять к делам своим. Ибо у нас нет наемных рабов на одно то поставленных, чтобы прислуживать, как это бывает у мирских людей, но мы сами себе и рабы, и господа, услуживающие и приемлющие услуги. Но причем каждый смотреть должен, чтобы больше услуживать, чем принимать услуги безвременно. Бог видит каждого из вас, и дело его, и служение. Видит, чем был прежде и чем стал теперь, как жил в мире и как живет в обители, как нудит себя и все терпит, во что одевается и обувается, и какой труд подъемлет при исполнении дел своих, и в свое время каждому воздаст по делам его. Итак, никто не малодушествует, Богу мы явлены, и предстанем пред страшным судилищем Его, когда, дав отчет о прожитой жизни, получим должное. Наставление 114. Будем возделывать души свои, делая в духовном смысле все, что делает земледелец, возделывая поле свое. Земледелец, обрабатывая поле свое, на тяжесть труда не смотрит, чтобы рук не опустить, не разлениться, но будущие выгоды имеет в виду и ради их предает себя на труды и поты, и на утомительные лишения. по элику из нас каждый, как поле какое, получил душу свою для возделания в веке сем, то надлежит и нам возделывать в ней дела недуховные. И в этом в день суда потребует от нас отчета, создавший нас Бог. Почему прошу вас и молю, будем все общие усердно возделывать поля душ своих, обновим их по законам благочестия, чтобы не сеять в терне их страстей, но, очистив наперед пашни свои от всяких сорных зарослей греха, бросим в них семена, оросим их потом дождями духовными богосокрушенных слез, обложим крепкими изгородями страха Божия, чтобы не истребляли всхода мысленные звери, осветим их и согреем солнечными лучами любви, чтобы потом наполнить умные руки наши рукоятями и собрать множество жит от дел святых по заповедям Христовым. Для сего призвал Господь Бог всякую душу в эту жизнь, нас же особенно к ангельскому образу жительства. Да покажет же, прошу, каждый из вас в добром поведении своем поля свои цветущими, благоплодными, издающими воню благоухание благоприятную Господу, то через совершенное изменение плотских нравов и соотношений, и это через благопокорливое послушание и христоподражательное смирение, изо дня в день усовершаясь, и от славы в славу преобразуясь через блестящее деяние благими делами, всякое слушание отрывая и всякое помышление ума пленяя в послушание Христова, сообразуясь с общим уставом братства, всегда объемля самоукорение, коим возможно легко многоглавого дракона гордости и своенравия попрать и умертвить. Как воины держат себя и воюют, так будем воевать и держать себя и мы. Как воины на войне все терпят в чаянии наград, так будем все терпеть в послушаниях наших и мы, царствие ради небесного. На какое дело особенно призваны мы, братья? На войну и брань. На брань не какую-нибудь легкую и с лицами ничтожными, но на брань жестокую, со страшными силами невидимых духов, как говорит божественный апостол, не есть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, к духовым злобы поднебесным. Итак, никто не оставайся неприготовленным к брани, никто не выходи невооруженным и не чуждайся воинских знаков. Но и не дивись, когда получаешь раны и уязвления или когда встречаешь столкновения. Все сие подобное неразлучно с воюющими. Умирает же при этом не тот, кто однажды получил рану или пал под ударом, даже не тот, кто многократно или бесчисленное множество раз подвергался сему, но тот, кто сам себя добровольно предает врагам своим на заклание. Посему, братья и отцы, будем внимать и крепко стоять в брани, яко воины Христовы. Всякий воин, как знаете, когда отходит в поход на брань, много очень встречает неудобств, трудов и неприятностей или от вара солнечного, или от дождей, а то и от холода. Неизнеженную проводит он там жизнь. Иной раз желал бы съесть кусок хлеба или стакан холодной воды выпить, и того нет. Весь день и ночь он в движении, в переходах с места на место, в пыли и грязи, в утомлении и изнеможении. Для чего? Чтобы угодить военачальнику, записавшему его в воинство, чтобы не попасть в список дезертиров, чтобы во время раздачи наград беспрекословно быть признанным достойным их. Это же бывает и у нас, только в другом роде. У тех награды временные, скороприходящие, у нас же вечные и нетленные, и даются от царствующего над всем Бога. Почему потерпим еще и еще? Будем подвязаться и подвязаться, каждый по лежащему на нем служению, чисто и безукоризненно работая Господу, распоряжающийся в распоряжениях разумных и осмотрительных, а служащий в служении безропотным и усердным. Будем переносить и мы время алчбы и жажды, поношения и уничижения, столкновения и оскорбления. особенно изнеможение и расслабление во время ночных псалмопений и молитв, и всякого рода неприятности, видимые и невидимые, нападающие на нас и сокрушающие каждодневно во время производства рукоделий и исполнения других послушаний. Да так молитвами Отца нашего, добрым подвигом подвязавшись и течение совершивши, венец правды сподобимся получить в день Он о Христе Иисусе, Господи нашим. Наставление 115. Отвергши все похотное и гневное, прилепимся к Господу, работая Ему неложно в делах нашего послушнического звания. Слушая, слушайте, и разумея, разумейте, что говорят нам и что заповедуют святые отцы, ибо это же самое я, хоть и недостойно, предлагаю вам в поучениях моих. Что же именно они говорят и влагают в души наши, то в настоящий раз совмещу в двух следующих уроках Слово Божие. Один угрожает: не льстите себе, не блудники, не идолослужители, не прелюбодеи, не сквернители, не молокии, не мужеложники, не лихоимцы, не татии, не пьяницы, не досадители, не хищницы Царствие Божие не наследят. И опять в другом месте: всяка горесть и гнев и ярость и клич и хула да возьмется от вас со всякой злобою. Бывайте же друг ко другу блази, милосерди, прощающие друг другу, як уже и Бог во Христе простил есть вам. Другой призывает: придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господом, сотворшим нас. И еще: внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его в пениях. И так и угрозами утвердившись и призывание прияв к сердцу, придите все вместе, поклоняясь, поклонимся Господу и восплачем пред Ним о пройденной жизни нашей, о каждодневных прегрешениях наших в ведении и неведении, делами, словами и помышлениями, и внидим во дворы Его в песнях и словословиях, но не в сквернословиях, неистовствах, прислушаниях и высокомудриях. Ропщет кто, грех ему есть». Не будем же роптать, не выходить из себя, не своенравничать, не суемудреничать, ибо мы земля и пепел, пыль и прах, особенно те, которые в неразумии думают о себе, что они славны по телесным или духовным деланиям. Я вижу, что образ мира пришел от нас, ибо мы иное есть мы, чем миряне, странную некой облеченной одеждою и странно некак их живущие, безбрачные, безымянные, безнаследные, неуловимые, паче же бесплотные, ибо сущие во плоти Богу угодить и не могут, распятые миру. По элику же такова взятая нами на себя жизнь, то мы должны носить на себе явные признаки ее, чтобы истинно, а не лжеименно быть тем, чем назвались. Почему будем послушливы, скоры, богобоязненны, благи, благоговейны, друг друга любивы, трудолюбивы, терпеливы, благодарны за все, что не дается нам. Да добре поживши, наследницы будем вожделенного и искомого нами Царствия Небесного».